Обхватив руками плечи Изуку и сильнее прижавшись к нему, Тору прошептала: «Ачика-сан не единственный, кто беспокоится о твоей стажировке с Мирка. Я не против, если вы двое займетесь сексом, но отдавать свою девственность тому, кто ею не дорожит, неприемлемо. Если бы это была я, то бережно хранила ее для любимого человека». В подтверждение своих слов Тору подняла левую ногу и манящим, взывающим трепет тоном произнесла: «Вставь в меня, ты же знаешь, что хочешь». «Эта девушка действительно не шутит», — подумал Изуку. В то же время он взял свой член, направил его к киске Тору и стал мягко водить им по складочкам половых губ девушки. Прошло уже много времени с тех пор, когда он в последний раз занимался сексом, но, как и при езде на велосипеде, есть навыки, которые никогда не забываешь. Недели, проведенные в состоянии воздержания, также довели его до предела, поэтому без каких-либо видимых колебаний он притянул нижнюю часть тела Тору ближе к себе и вошел в нее, проталкиваясь через девственную плеву и глубоко погружаясь в ее влажную, пылающую узкую дырочку. «О, боже, наконец-то!» — простонала Тору, крепче прижимаясь к телу парня. Это было гораздо больнее, чем она ожидала, но ей было все равно. Сейчас ее волновало лишь то, что она стала с парнем одним целым. Схватив Изуку за голову, девушка начала страстно целовать одноклассника, попутно чуть не сбив его с ног. В тот момент, когда Изуку вставил свой член в Тору, перед его лицом появилось тусклое голубое окно уведомления, гласившее: «Порог связи достигнут. Хотите добавить Тору Хагакури в свою команду?» Имя: Тору Хагакури. Причуда: невидимость. Уровень связи: 83. Текущий уровень: 20. Эффективный уровень: 28. Атрибуты: сила — 29, ловкость — 35, выносливость — 58, интеллект — 51, сноровка — 41, удача — 68, свободные атрибуты — 100, перки. Требуется приглашение в группу. Прим автора: пышная попка. Ор — это аббревиатура от слишком сильный, а вер поверит. В-карта — термин, используемый для определения девственности. У всех девственников есть В-карта, пока они не обналичивают ее за секс. Глава 45.1, за 670 лайков. Отключив уведомление, перегородившее ему обзор, Изуку прервал вопрос Тору о том, что случилось, прижав ее спиной к прочной стенке кабинки, и задрал вверх ногу девушки. Удивившись от действия одноклассника, Хагакури издала болезненный стон, но вместо того, чтобы остановить парня, она лишь закусила губу и еще крепче обняла Изуку, когда он, уткнувшись в ее шею, начал медленно, но уверенно проникать внутрь девушки. Не обращая внимания на собственный комфорт, Тору болезненным, но страстным тоном прошептала: «Сильнее, ничего страшного, если ты будешь немного жестче». Девушке настолько сильно нравилось, как неистово ведет себя Изуку, что она крепко обхватила ногами спину парня и, задыхаясь, прокричала: «Ты можешь выпустить это внутрь меня, испачкай меня своей краской». Вызывая дрожь в теле невидимой девушки, Изуку полностью вошел в нее и прошептал: «Неважно, как сильно твоя киска сжимает мой член, так просто я не кончу». Поскольку это был первый раз, когда Изуку использовал по отношению к ней грязные разговоры, Тору задрожали, а ее киска сжалась подобно тискам. Хагакури нравилось поведение парня. На людях он был добрый и внимательным, но в постели превращался в настоящего зверя. «Хорошо», — низким и глубоким тоном прорычал Изуку. «Я хочу, чтобы каждая складочка твоей развратной киски прижалась к моему члену». Хотя она изо всех сил пыталась сжимать как можно сильнее, только когда Изуку возмутился: «Я не слышал твоего ответа». Сжатие киски Тору достигло своего пика. В то же время она обняла тело Изуку и прокричала: «Да ггг, господин». Когда ее тело содрогнулось в мощнейшем оргазме, поднеся губы к уху Тору, Изуку прошептал: «Хорошая девочка», после чего слегка шлепнул ее по попке. Извращение и мазохизм часто идут рука об руку, поэтому Изуку точно знал, как обращаться с такой девушкой, как Тору. По натуре он не считал себя садистом, но, несомненно, мог сыграть эту роль, когда того требовала ситуация. «Теперь скажи мне, куда ты хочешь, чтобы я кончил?» — пробурчал Изуку, ускоряя темп, заставляя разноситься по комнате гулкие хлопки. «Я хочу ее внутрь», — простонала Тору. «Наполни меня своей густой спермой. Пусть мой животик будет полностью заполнен». Кивнув, Изуку продолжил наращивать темп, из-за чего вся кабинка начала трястись. Тору вцепилась в парня так, словно от этого зависела ее жизнь. Тору уже не могла сдерживать свои стоны наслаждения, когда Тору прижал ее к стенке и не выпустил в ее глубины самый мощный в своей жизни заряд спермы. Прижавшись к губам Тору, Изуку заглушил ее громкие попытки сообщить ему, что она кончает. На краткий миг ему показалось, что стенка кабинки не выдержит, но ему уже было все равно. Сделав несколько фрикций, он выскользнул из тела невидимой красавицы и прошептал: «Ты отлично справилась», а через несколько секунд добавил: «А теперь будь хорошей девочкой и почисти его». Несмотря на то, что она была совершенно обессилена после потери девственности, на лице Тору появилась усталая улыбка. Услышав приказ, девушка вздохнула и сказала: «Да, господин». Прежде чем встать на колени и тщательно очистить все еще эрегированные члены Зуку, проводив Тору до ее дома, парень вернулся домой. Первым делом он умылся и переоделся в чистую одежду, после чего сразу же направился в кабинет директора. Он обещал Низу держать его в курсе всех событий, связанных с его причудой, поэтому он подавил свою неловкость и решил рассказать старшему об недавнем уведомлении. Опустив мелкие детали, Изуку объяснил, как во время секса перед ним появилось окно статуса, новый атрибут и очевидная возможность распределения дополнительных очков характеристик для своего партнера. Несмотря на то, что он был более чем удивлен, услышав доклад Изуку, на протяжении всего рассказа Низу выглядел спокойным и невозмутимым. Когда студент завершил свой рассказ, мужчина заметил: «Какое необычное развитие событий. Подумать только, твоя причуда позволяет тебе количественно измерять чувства человека и увеличивать его характеристики. Одно только это поистине замечательное открытие. Способность наделять своего партнера перками необычайно пугающая». Прежде чем Изуку успел задать вопрос, Низу продолжил объяснять: «Я просмотрел записи почти всех студентов, которые учились в UA, и оказалось, что у многих из них есть причуды, сопоставимые с твоей. Другими словами, каждая из ваших способностей – это своего рода псевдопричуда. Если вы можете наделять других людей дополнительными очками характеристик, то это ничем не отличается от предоставления им дополнительных причуд». На всякий случай Низу нахмурил брови и спросил: «Ты ведь еще не распределил атрибуты этой таинственной девушки и не наделили ее перками?» Покачав головой, Изуку ответил: «Конечно, нет. Я бы не стал совершать необдуманные вещи. Именно поэтому я и пришел сюда, чтобы спросить вашего совета». Вздохнув с облегчением, директор отметил: «Это было мудрое решение. Если бы ваши способности каким-то образом были раскрыты общественности, я не могу себе представить, сколько людей стало бы добиваться того, чтобы всецело протестировать и проанализировать твою причуду. В конце концов, по своей сути, это способность, которая может массово производить гениев и наделять причудами других, возможно, даже тех, у кого их нет». Поскольку подобные мысли уже приходили ему в голову, в ответ на мрачное заявление директора Изуку лишь отрывисто кивнул. Он лучше других знал, насколько эффективно даже умеренное повышение характеристик. Если он увеличит интеллект Тору с 51 до 151, она превратится из довольно среднестатистического человека в одну из самых умных людей в мире. В конце концов, даже у настоящего вундеркинда Мэй было всего 149 единиц интеллекта. Низу улыбнулся и сказал: «Тем не менее, я не собираюсь запрещать тебе использовать силу, с которой ты родился. Пока у тебя есть согласие другого человека, можно немного поэкспериментировать. Только веди соответствующий учет и сообщай мне, если возникнут какие-либо критические или тревожные события. Я сделаю все возможное, чтобы помочь решить их». Изуку улыбнулся и ответил: «Спасибо, директор Низу. Зная, что вы меня поддерживаете, мне становится намного спокойней. Я обещаю, что не буду бездумно использовать свою силу». С легкой усмешкой мужчина удивил Изуку. «Быть немного беспечным – это нормально. В конце концов, ты еще молод. Общество будет гораздо суровее к тебе, когда ты станешь взрослым, так что не стесняйся совершать ошибки, пока их еще можно совершать. Кроме того, я бы не возражал, если бы в кампусе появилось несколько лишних гениев». Изуку снова почувствовал себя героем Ираги, его улыбка приобрела оттенок язвительности, и он ответил: «Я сделаю все возможное, чтобы все было скромно». Кивнув, Низу подумал: «Это, конечно, самое мудрое решение. Теперь, если тебе больше нечего сообщить, то можешь идти. Не забудь как следует отдохнуть перед стажировкой. Госпожа Усагиима, несколько грубая и склонная к насилию, Если она будет угрожать или причинять тебе какой-либо вред, не стесняйтесь уехать или позвонить мне». Кивнув, Изуку поблагодарил Низу за заботу и отправился к себе домой. Он не знал, что вскоре после его ухода высокая женщина с черными волосами и пронзительными голубыми глазами была вызвана в кабинет директора для обсуждения вопроса о проведении урока сексуального воспитания для первокурсников, особенно для девочек. Глава 45.2. Поскольку Акуносима находилась почти в 4 часах езды от города Мусутафу, Изуку проснулся около 2 часов ночи, чтобы успеть собраться и сесть на один из самых ранних поездов. Хотя признаться в этом было неловко, парень с большим нетерпением ждал своей стажировки и встречи с Мирко. Уверенность, которую дал парню директор, помогла развеять большинство его опасений. Теперь, даже если он случайно обрюхатит одну из девушек, это не будет столь большой проблемой. Напротив, его мать, скорее всего, будет рада появлению одного или нескольких внуков. Через несколько часов поездки на поезде с этими мыслями Изуку оказался на борту парома в порту Таданами. Изначально он собирался попытаться перепрыгнуть на остров напрямую, но расстояние было почти 4 км. Парень мог перемещаться по воздуху с помощью ударных волн, но если бы он неправильно рассчитал время, то мог бы перелететь и приземлиться в лесу. Тогда несколько сломанных костей были бы наименьшие из его проблем. К счастью, пока Мирко жила одна на Акуносиме, с необходимым разрешением вы в любое время могли свободно сесть на паром и посетить этот остров. Акуносима, кроличий остров, как следует из его названия, был бывшим заповедником для животных, в котором до предыдущей войны содержалось более 5000 этих животных. С тех пор лес и святилище были восстановлены, но популяция местных кроликов значительно уменьшилась. Было забавно, что Мирко, имея причуду, кролик проживает на этом острове. В то же время парень чувствовал, что это определенно ей подходит. Добравшись до берега Акуносимы, Изуку спросил капитана парома, не знает ли он, где живет Мирко. К сожалению, когда она не боролась с преступностью, женщина вела затворнический образ жизни, поэтому кроме местных обитателей никто не знал, где ее найти. В результате Изуку не оставалось ничего другого, как самостоятельно попробовать разыскать героя-одиночку. К счастью, ширина острова в самой широкой точке составляла всего 4-3 км, а площадь поверхности – около 7000 квадратных метров. Неровная местность и лес несколько затрудняли передвижение, но даже нормальный человек мог исследовать весь остров всего за несколько часов. С такими мыслями Изуку дождался отплытия парома и ступил на тропинку, ведущую к старому святилищу. Не успел он сделать и нескольких шагов, как у парня волосы встали дыбом от донесшегося до него звука. Отпрыгнув в сторону, Изуку едва успел избежать стремительного удара своего маленького, но чрезвычайно сильного обидчика. Поднявшись из образовавшегося кратера, Мирко смахнула челку с правой стороны лица и ухмыльнулась. «Отличный прием, парень. Знание окружающей местности – одна из самых важных вещей для героя-одиночки. Сжимая мышцы бедер силой, достаточной для того, чтобы оттолкнуться от рыхлой земли и песка под своими ногами», Мирко добавила. «Но абсолютная, самая важная вещь, которой должен обладать любой герой, это грубая неграненная сила. Раз уж ты осмелился принять мое предложение, твой единственный выбор – сражаться или бежать. Попробуй последнее, и я буду преследовать твою жалкую задницу до самого Мусутафу». Не дожидаясь ответа Изуку, Мирко молниеносно устремилась к парню. Ее ловкость резко возросла более чем в 3 раза, но благодаря необычайно высоким характеристикам Изуку, усиленными силой один за всех, он был способен уследить за ее движениями. Однако, чтобы достичь этого, ему понадобился множитель не меньше 150, который он мог поддерживать не более нескольких секунд. Отпрыгнув назад так быстро, как только мог, Изуку попытался отбить атаку Мирко, выпустив из своего тела десятки усиков черного хлыста. Однако вместо того, чтобы отступить, Мирко выгнула свое тело, как лук, будто ее кости сами по себе были гибкими, и нанесла прямой удар ногой по причуде парня. Когда она это сделала, наружу вырвалась мощная ударная волна, разорвавшая большинство усиков. «Это будет больно», — подумал Изуку. С учетом увеличенной ловкости до 2000 единиц он утратил способность следить за движениями противника. Первоначальное 3-кратное увеличение Мирко было результатом того, что она сдерживалась, поэтому, увидев, что Изуку может видеть ее, она отбросила все сомнения и усилила свою ловкость до чудовищных 5800 очков характеристик. В результате Изуку мог только скрипеть зубами, сокрушаясь о том, что не вложил достаточно атрибутов в силу. Все, что ему оставалось, так это активировать перк «Бронзовая кожа» и пытаться пережить атаку героини. Та же, в свою очередь, дико улыбнулась и с криком «Лунная дуга» обрушила на парня шквал ударов. Прим автора. Мирка такая. Разговоры – это дешево. Говори или молчи, сопляк. Глава 46.1. Изуку пришел в себя в незнакомом месте с бамбуковым потолком. Некоторое время он неподвижно лежал, проверяя состояние своего тела. Имя. Изуку Мидория. Причуды. Оцифровка. Передача. Хранение. Сингулярность. Переключение скорости. Запечатано. Фацзинь. Запечатано. Предчувствие опасности. Запечатано. Черный хлыст. Дымовая завеса. Запечатано. Полет. Запечатано. Текущий уровень. 27 849 008 опыта. Эффективный уровень. 39. Атрибуты. Сила. 10.6. Ловкость. 10.4. Выносливость. 141. Интеллект. 188. Сноровка. 138. Удача. 75. Свободные атрибуты. 0. Доступны рерлов. 2. Перки. Малая регенерация. Здоровое тело. Острый ум. Эйдетическая память. Проворные пальцы. Обостренные чувства. Удача. Эта женщина не знает значения слова «самообладание», — подумал Изуку, даже понимая, что Мирка определенно сдерживалась, чтобы не убить его. Парень не ощутил переломов, но каждая мышца его тела болела, а голова впервые со дня его перерождения кружилась от контузии. Не обращая внимания на боль, Изуку привстал, чтобы лучше рассмотреть окружающую обстановку. Комната, в которой он находился, была довольно скромной. Единственным примечательным предметом мебели был футон, на котором он спал. Что касается внешнего вида помещения, то оно выглядело как традиционная японская комната, в основном состоящая из дерева, с раздвижными бамбуковыми дверями и полом из ковриков татами. «Это святилище или что?» – размышлял Изуку, не ожидая, что Мирка будет жить в таком простом жилище. Возможно, она не производит впечатления современной или модной, но трудно ассоциировать слово «традиционный» с женщиной, которая ходит и избивает людей до полусмерти. Поднявшись на ноги, Изуку открыл ближайшую бамбуковую дверь, ведущую в темный коридор с деревянным полом и очень слабым освещением. Он не знал, сколько времени он провел без сознания, но это было достаточно долго, чтобы парень почувствовать голод и серьезную потребность сходить в туалет. Отправившись на поиски ванной комнаты, Изуку не успел далеко отойти, когда Мирка, благодаря своему невероятному слуху, услышала его возню и появилась в противоположном конце коридора. «Ты довольно быстро восстанавливаешься. После того последнего удара по голове я ожидала, что ты будешь без сознания по меньшей мере весь день. Я даже подумывала отвезти тебя в больницу». Сопротивляясь желанию сказать, что именно это она и должна была сделать, Изуку слабо покачал головой и сказал: «Мне просто нужно отдохнуть несколько часов, и я буду в порядке. Но сейчас мне очень нужно в туалет. Не подскажешь, где он находится?» «А я-то думала, чего это ты тут крадешься?» — заметила Мирка. Затем, оглянувшись через плечо, добавила: «Это здесь. Я провожу тебя, а затем проведу небольшую экскурсию. Полагаю, ты сильно проголодался. Еду ты можешь найти на кухне». Не дожидаясь ответа Изуку, Мирка развернулась и пошла вперед. Однако в этот раз парень не отводил глаза. Он упивался видом прекрасной подтянутой попки женщины-кролика в ее геройском костюме. Имя. Румиуса Гейма. Причуда. Кролик. Уровень связи. 31. Текущий уровень. 83. Эффективный уровень. 219. Атрибуты. Сила. 388. Ловкость. 442. Выносливость. 647. Интеллект. 39. Сноровка. 460. Удача. 219. Свободные атрибуты. 415. Перки. Требуется приглашение в группу. ХММ. Поскольку после Тору Изуку проверял только свой статус, парень с удивлением обнаружил, что может видеть связь между ним и Мирка. Он не знал, хорошо это или нет, но это было бы полезно, если бы он намеревался начать ухаживать за неоправданно сильной героиней. Главный вопрос заключался в том, что во вкладке «Перки» упоминалась группа. Означало ли это, что он может выдать приглашение прямо здесь и сейчас? Словно в ответ на его мысли, перед глазами Изуку появилось уведомление: уровень связи цели недостаточно высок для приглашения в группу. К счастью, несмотря на то, что сообщение, возникшее перед его лицом, было необычайно ярким, Кроме Изуку его никто не мог видеть. Глава 46.2. После довольно напряженного посещения туалета и волнения о том, что Мирка, вероятно, может слышать каждый издаваемый парнем звук, Изуку устроили быструю экскурсию по традиционному дому в стиле синдэн-дзукури. В жилище было мало примечательного, так как Мирка, похоже, не заботился о таких вещах, но в нем был центральный двор, заполненный морковными грядками, баня, похожая на ансен, и довольно современный тренировочный зал. Когда Изуку посмотрел на морковные грядки, Мирка решила уточнить: «Они не для меня, малыш. Я держу несколько кроликов в своей комнате и иногда выпускаю их, когда у меня выходной». Подняв брови еще выше, Изуку спросил: «Ты держишь домашних кроликов?» Нахмурив брови, Мирка особенно грубо возмутилась: «У тебя с этим проблемы? С чего бы это?» — спросил Изуку, добавив: «Кролики – мои любимые животные. Они маленькие, относительно неприхотливые и очень милые. Если бы мне разрешили держать одного, я бы с радостью это сделал». «Ху-ху-ху», — хмыкнула Мирка. «Ты пытаешься подмазаться, сопляк? Если они действительно твои любимые животные, ты должен хотя бы знать их научное название, верно?» — фыркнув, Изуку вызывающе заявил: «Слишком просто. Их научное название – Aristolagus sunniculus. Однако, даже если кролики – их любимые животные, большинство людей этого не знают. Я просто хорошо образован». «Да, да», – сказала Мирка, пренебрежительно махнув рукой, а затем добавила: «Если в ближайшие пару дней ты хорошо себя проявишь, то я, возможно, позволю тебе увидеть и погладить их. А пока давайте перекусим». Проводив Изуку на кухню, Мирка удивила его разнообразием хорошо приготовленных, очень питательных блюд. В их составе не было мяса, но среди множества вегетарианских блюд были тушеный тофу, красная фасоль, брюссельская капуста и жареные грибы. «Тебя слишком легко удивить», — заметила Мирка. «Я живу здесь одна, поэтому вполне естественно, что я умею готовить. Кроме того, нельзя вырастить сильные мышцы, если не питаться полноценно. Размер не всегда свидетельствует о качестве». Подкрепив свои слова шлепком по бедру, Мирка разместилась напротив Изуку. Стол был довольно низким, из-за чего приходилось сидеть на подушках вместо стульев. Женщина уже поела, но Мирка хотела задать Изуку несколько вопросов. Она никогда бы в этом не призналась, но ей было интересно услышать, что парень скажет о ее готовке. Увидев, что Изуку просто смотрит на нее, Мирка нахмурила брови и спросила: «Чего ты ждешь? Разрешения? Начинай есть, а потом отвечай на мои вопросы». Взяв палочки для еды, Изуку принялся поглощать приготовленные блюда. Его жизненная сила восстанавливалась гораздо быстрее, когда у него был полный желудок, поэтому сейчас он был похож на прожорливую гиену, правда, с несколько лучшими манерами за столом. Кивнув в знак одобрения, Мирка сказала: «Отлично, сильный аппетит – признак хорошего здоровья. Теперь перейдем к моему первому вопросу. Я ожидаю, что ты будешь честен со мной». Прежде чем Мирка успела задать вопрос, Изуку ответил: «Давай». Слегка прищурив глаза, женщина спросила: «Почему ты решил пройти стажировку у меня? Только не надо нести чушь о том, что это из-за моей просьбы. Если бы я не получила письмо от директора, то, вероятно, не знала о твоем существовании. Даже такой человек, как я, могла понять, что он связался со мной от твоего имени». Вместо того, чтобы изобразить удивление, Изуку несколько раз кивнул, заметив: «Это весьма похоже на него. Что касается причины, ну, самый простой способ объяснить это то, что я один из тех людей, которые, по мнению всемогущего, могли бы стать хорошими преемниками символа мира. Они с директором очень близки, так что я тайно получаю поддержку от них». Подняв брови, Мирка спросила: «Если это такой секрет, почему ты говоришь об этом?» Пожав плечами, Изуку непринужденно ответил: «Ты занимаешь первое место в рейтинге профессиональных героинь Нинамного старше меня. Ты принадлежишь к поколению, которое должно было больше всего подверглось влиянию всемогущего, поэтому я сомневаюсь, что ты сделаешь что-нибудь, чтобы помешать ему. Кроме того, ты сказала мне быть честным. Если бы я попытался солгать, мои инстинкты подсказывают мне, что я бы очень сильно пострадал». Приняв несколько ленивую позу, положив щеку на костяшки пальцев правой руки, Мирка пробормотала: «Ну, ты прав и в том, что я поклонница всемогущего, и что я готова выбить из тебя все дерьмо, если ты попытаешься солгать». Сузив глаза, Мирка добавила: «В любом случае, то, что ты один из протеже всемогущего, не отвечает на мой вопрос. «Зачем ты пришел сюда?» «Думаю, это довольно очевидно», — ответил Изуку, зачерпнув несколько палочек риса, прежде чем признаться. «Потому что ты невероятно сексуальная, и я считаю, что наши натуры дополняют друг друга. Нам обоим нравится зажигать, и, насколько я могу судить, нам все равно, доживем ли мы до завтра, лишь бы сегодня было классным». Не ожидая такого прямолинейного ответа, Мирка разразилась смехом настолько сильным, что ей пришлось схватиться к животу. Что еще более важно, по крайней мере, с точки зрения Изуку, ее уровень связи повысился до 54. Он не знал, считается ли это высоким показателем, но это было значительно выше, чем 31. Система в стиле Эроги, возможно, не так уж и плоха, подумал Изуку, игнорируя бурный смех Мирка, попутно запихнуть в рот еще немного вкусной еды. Постепенно приходя в себя, Мирка выдохнула гораздо более мягкий смех, заметив: «Давно я так не смеялась. Ты настоящий наглец, ты знаешь это? Пристаешь к женщине, которая старше тебя на 11 лет. Ты хоть раз держал девушку за руку? Я делал гораздо больше, чем это», — сказал Изуку, встретив взгляд Мирка, и заявил: «Я уже давно не мальчик». Удивленно моргнув, Мирка спросила: «Серьезно? Хотя, учитывая то, как ты себя ведешь, я не слишком удивлена. Девочки довольно слабы перед напористыми и сильными парнями. Даже я становилась жертвой подобных типов в средней и старшей школе». Увидев, как Изуку нахмурил брови, на лице Мирка появилась дразнящая улыбка. «Что, разочарован тем, что я не девственница? Да ты, наверное, совсем дурной. Что ж, для тебя это плохо, но у меня было довольно много опыта в средней и старшей школе. Хотя, если честно, многое из этого можно отнести к влиянию моей причуды. Поскольку я обладаю всеми качествами кролика, я сексуально озабочена по своей природе. К счастью, я также агонофил, так что в эти моменты я больше получаю удовольствие от борьбы, чем от секса». Подняв руки и пожав плечами в жесте насмешливой беспомощности, Мирка добавила: «В любом случае, я не заинтересована в том, чтобы трахать какую-то девчонку. Я не говорю, что твои шансы равны нулю, но тебе нужно будет спровоцировать меня, а единственный способ сделать это – победить или, по крайней мере, впечатлить меня. И позволь мне сказать тебе, после твоего выступления на пляже, это будет нелегко». Вытянув руки над головой, Мирка издала, как показалось Изуку, нарочито звучный стон. Затем, слегка сузив глаза и лукаво улыбнувшись, заметила: «Ну, я полагаю, есть еще один способ, которым ты можешь меня расшевелить. Ты когда-нибудь делал массаж?» «Довольно много раз», — ответил Изуку с нарочито бесстрастным лицом. «На самом деле, я довольно хорош в этом». Подняв брови, Мирка спросила: «Правда?» А затем добавила: «Тогда, к счастью для тебя, мое тело обычно сильно напряжено после возвращения из патруля. Если ты поможешь мне расслабиться, я могу помассировать твоего дружка. Для такого маленького мальчика, как ты, этого должно быть достаточно». Когда Мирка свои большим и указательным пальцами показала жест, имитирующий размер, выражение лица Изуку ожесточилось. Он поднял обе руки, раздвинув их примерно на 20 см, и сказал: «Я не маленький мальчик». Искренне удивившись, Мирка на мгновение опустила глаза, а затем на ее лице появилась хищная улыбка. Если Изуку не лгал, его шансы значительно возросли. Знала бы она, что парень способен при помощи близости увеличивать силу своего партнера, то, скорее всего, не раздумывая, тут же набросилась на него. Имя: Румиуса Гейма. Причуда: кролик. Уровень связи: 31-65. Текущий уровень: 83. Эффективный уровень: 219. Атрибуты: сила — 388, ловкость — 442, выносливость — 647, интеллект — 39, сноровка — 460, удача — 219, свободные атрибуты — 415, перки. Требуется приглашение в группу. Прим автора. Она не обманывала, когда говорила, что у нее сексуальная натура. Агонофилия — пристрастие к воображаемой борьбе и воображаемому насилию. Синдэн-дзукури-яп. Спально-дворцовый стиль. Стиль жилищных сооружений японских столичных аристократов X. 12 веков периода Хэйн. Его особенностью является симметричное расположение главных строений аристократического поместья и отсутствие пространства между строениями. Глава 47.1. «Подожди, я не пойду с тобой?» — спросил Изуку, стоя у дома Мирка, пока та готовилась отправиться в свое ежедневное патрулирование. «Ты что, идиот?» – воскликнула героиня. «Я не буду останавливать тебя, но после того, как совсем недавно я надрала тебе задницу, ты все еще не восстановился. Кроме того, у тебя даже нет геройского костюма. Неужели я настолько сильно приложилась по твоей голове, что ты утратил остатки своего здравого смысла?» Изуку нахмурился и ответил: «Чтобы переодеться, мне не понадобится и 5 минут». Пожав плечами, Мирка заметила: «Пока мы тут бесцельно болтаем, злодеи могут бесчинствовать на моей территории. Если хочешь, переодевайся и догоняй меня, но будет лучше, если ты останешься здесь и сосредоточишься на восстановлении. Завтра ранним утром я снова сражусь с тобой». Не дожидаясь ответа Изуку, Мирка резко опустилась на корточки и с огромной силой оттолкнулась от земли. Парню пришлось прикрыть лицо, чтобы защитить его от пыли и обломков, которые она подняла своим прыжком. Изуку с мрачным выражением лица подумал: «Я не удивлен, но это будет сложнее, чем ожидалось». Понимая, что у него нет ни малейшего шанса догнать Мирка, когда она буквально может бегать по небу, Изуку вернулся в дом. Поборов в себе желание порыться в вещах женщины, он отправился в ванную, похожую на ансен. Его тело все еще сильно болело, поэтому он решил прислушаться к совету Мирка, сосредоточившись на своем восстановлении. Завтра ему предстояло новое испытание, и ни при каких обстоятельствах он не хотел опозориться. Войдя в раздевалку, которая находилась перед ванной, Изуку снял с себя одежду и положил ее в стоящую рядом корзину для белья. Когда он делал это, в поле его зрения попало весьма откровенное нижнее белье. С виду трусики напоминали полупрозрачные кружевные стринги, которые, несомненно, отлично смотрелись в сочетании с бронзовой кожей Мирка. «Правильно, ведь она живет одна», — подумал Изуку, кладя аккуратно сложенную одежду в корзину для белья и делая вид, что не заметил явно поношенного нижнего белья Мирка. Какая-то часть его сознания испытывала искушение украсть их, но он решительно пресек это желание и направился в ванную. «О, черт возьми, да», — простонал Изуку, погружая свое тело в мутные минеральные воды искусственного горячего источника. На мгновение в его голову пришла идея, что однажды он сможет искупаться здесь с бронзовокожей крольчихой, но большую часть его мыслей была о своих характеристиках. Помимо еды, горячая ванна и полноценный отдых были для Изуку наиболее оптимальными способами восстановления жизненной силы. Находясь на горячем источнике, Изуку буквально в режиме реального времени мог видеть, как пополняется его выносливость, что в свою очередь влияло на остальные характеристики парня. Это было одним из самых больших преимуществ оцифровки. Даже если парень потеряет конечность, то теоретически сможет полностью регенерировать, по крайней мере, пока он будет способен восстановить свою выносливость. Об этом свидетельствовала информация, возникшая в голове Изуку, но по понятным причинам он не хотел бы на собственной шкуре проверить эту особенность своего организма. ХММ, заметив, что его выносливость перевалила за 100 и в итоге достигла 102 единиц, Изуку пришел к мрачному осознанию. Он знал, что для каждого из 6 атрибутов должны существовать методы тренировки, но ему еще предстояло лично проверить способы повышения интеллекта и выносливости. Теперь Изуку понял, как повысить последнее. Ему просто нужно быть избитым, а после восстанавливаться. По крайней мере, именно это имело смысл, поскольку травмы, полученные им при использовании один за всех, никогда не давали прироста. «Ну, по крайней мере, во время стажировки я смогу заработать немного очков характеристик», — подумал Изуку, одновременно активируя один из своих рерлов, чтобы перераспределить свои статы. Перкоидетическая память ему сейчас был не нужен, а прирост опыта после того, как его избили до полусмерти, был довольно низким. Таким образом, Изуку снял 50 очков с интеллекта и 30 очков с удачи, что позволило ему увеличить силу и ловкость до 50. Имя: Изуку Мидория. Причуды: оцифровка, передача, хранение, сингулярность, переключение скорости, запечатано, фацзинь, запечатано, предчувствие опасности, запечатано, черный хлыст, дымовая завеса, запечатано, полет, запечатано. Текущий уровень: 27, 849, 008 опыта. Эффективный уровень: 39. Атрибуты: сила — 10.50, ловкость — 10.50, выносливость — 102.100, интеллект — 150, сноровка — 100.100, удача — 75.47, 2 очка характер с выносливости. Свободные атрибуты. 0. Доступны рерлов. 1. Перки. Бронзовая кожа, быстроногий, малая регенерация, здоровое тело, острый ум, проворные пальцы, обостренные чувства. Этого должно хватить, подумал Изуку. Я не смогу нанести героине ни малейшего урона, но благодаря этому, если в нужный момент я высвобожу энергию один за всех, то смогу выдержать больше ударов. Предстоящие сражения я использую, как возможность улучшить свои боевые навыки. Поскольку Изуку не мог найти способ победить Мирка, не рискуя своей жизнью, парень выбрал наиболее прагматичный подход. Если одно избиение может принести ему 2 единицы выносливости, значит, до конца недели он сможет получить до 14 очков характеристик. Это было намного лучше и быстрее, чем его более ортодоксальные методы тренировок, но он был готов немного пострадать во имя выгоды. То, что его пару раз изобьют, было небольшой ценой за почти 3 полных уровня характеристик. Глава 47.2. За 690 лайков. Через несколько часов после ухода Мирка Изуку услышал отдаленный стук и почувствовал легкую дрожь. Неудивительно, что через пару минут перед домом появилась героиня, которая сразу же направился к нему. Заметив парня, тренирующегося на ее особом, выполненном на заказ тренажере для ног, женщина удивленно подняла брови. «О, уже достаточно здоров, чтобы приступить к упражнениям, или ты пытаешься заняться физиотерапией?» Закрепив утяжелители на месте, Изуку поднялся на ноги, открыв Мирка вид на свою подкачанную грудь и рельефные мышцы живота, и ответил: «С возвращением! Да, я уже полностью восстановился и готов ко второму раунду!» Недовольно фыркнула, Мирка прищурила глаза, скрестила руки на груди и сказала: «Тренироваться без рубашки, чтобы попытаться возбудить меня, не самый плохой подход. Что касается второго раунда, то тебе придется подождать до завтрашнего утра. Может, мне и не составит большого труда еще раз надрать тебе задницу, но мне нужно время, чтобы отдохнуть после патрулирования. Кроме того, ты забыл о нашей предыдущей договоренности, или ты уже не передумал делать мне массаж?» Выпустив ехидный смешок, Изуку заметил: «Никогда не знал, что у тебя есть чувство юмора. Только полный идиот или евнух может отказаться от такого предложения». Одобрительно кивнув, Мирка наполовину повернулась, намереваясь покинуть зал, после чего заметила: «Хорошо, дай мне минуту, чтобы вытереть тело и переодеться. Помни, что у тебя есть только одна попытка. Если твои навыки будут хреновыми, единственным, кто будет утешать тебя до конца твоего пребывания здесь, так это ты сам». Не дожидаясь ответа Изуку, Мирка развернулась и вышла из тренажерного зала. Что касается парня, то он закатил глаза и взял полотенце, чтобы вытереть лицо. Он не назвал бы себя профессионалом, но он был уверен в своих навыках массажа. Изуку также мог заметить напряжение, исходящее от тела Мирка, несомненно, результат борьбы с раздражением во время патрулирования. Поэтому единственное, что ему нужно сделать, так это быть сдержанным. В конце концов, это была проверка парня на зрелость. Поскольку Мирка не сказала ему, куда ему стоит идти, Изуку решил вернуться к тренировке, а не просто ждать ее возвращения. Он был уверен, что это было правильное решение, так как улыбающаяся Мирка вернулась и прокомментировала: «Ты с большим воодушевлением относишься к тренировкам. Да, это хорошо, можно немного повалять дурака, но если ты будешь слишком много бездельничать, то превратишься в бесполезный кусок дерьма». Изуку не пытался скрыть свой взгляд, когда он насмотрел Мирка, и искренне ответил: «А я думал, что ты хорошо выглядишь только в своем геройском костюме. Но я ошибался, у тебя потрясающее телосложение». Поскольку на Мирка были только черные штаны для йоги, спортивный бюстгальтер и носки, у Изуку непроизвольно сжалось горло. Насколько он мог судить, эти 3 предмета одежды были на ней единственными, что только подтверждало его подозрения о его проверке. Закатив глаза, Мирка лениво ответила: «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю». Затем оглядела зал и спросила: «Куда мне сесть?» «Ты начинающий массажист, так что скажи мне, что я должна делать?» Пожав плечами, Изуку ответил: «Это зависит от степени твоего напряжения. Если тебе нужен просто массаж спины и плеч, ты можешь сесть на одну из скамеек. Если же у тебя что-то болит и ты хочешь чего-то более серьезного, например, глубокого массажа, я бы попросил тебя лечь на один из ковриков для растяжки. Единственная проблема – твоя грудь, учитывая ее размер, думаю, тебе будет неудобно лежать на животе». Довольно прищурив глаза, Мирка спросила: «Тогда что же ты предлагаешь, мой мастер массажа?» Изуку без колебаний ответил: «Если у тебя нет массажного стола, спрятанного где-нибудь в шкафу, твоя кровать, вероятно, будет лучшим выбором. Футон, который ты мне предоставила, также является неплохим вариантом». Хотя она сохраняла улыбку, Мирка фыркнула и ответила: «И позволить тебе наслаждаться моим запахом, когда ты спишь. Хорошая попытка, малыш, но мы используем мою кровать». Подняв брови, Изуку выдвинул наигранное возмущение: «Ты думаешь, у меня с этим проблемы?» Закатив глаза во второй раз, Мирка повернулась и сказала: «Следуйте за мной», после чего направилась в свою спальню. Самоуверенность Изуку начинала ее немного раздражать, но она не испытывала к нему ненависти. Население Японии после войны сократилось более чем на 30%, но рождаемость почти не увеличилась. В первую очередь это произошло из-за нерешительности и травоядности японских мужчин. В сообществе героев все было немного иначе, но из-за морального кодекса среднестатистические герои зачастую были невероятно скучными. Мирка также не любила тех, кто объединялся с другими, поэтому она солгала бы, если бы сказала, что у нее никаких ожиданий в отношении Изуку. Комната Мирка оказалась удивительно захламленным помещением с беспорядочно разбросанной одеждой и неубранной постелью. Сразу после того, как Изуку зашел в комнату, Мирка повернулась и предупредила: «Если тебе есть что сказать, говори. Ты даже не должен быть здесь, так что я не хочу слышать ни одного гребанного слова о том, как здесь грязно». Наклонив голову в сторону, Изуку спросил: «С чего бы мне беспокоиться о чем-то подобном? Ты бы видела, какой у меня в комнате беспорядок во время работы. Иногда даже пола не видно». С разницей в росте, приближающейся в 12 см, когда они находились близко друг к другу, Мирка приходилось смотреть вверх на парня. Из-за слабого освещения в комнате обычным людям было трудно видеть, но ее ночное зрение было гораздо лучше, чем дневное. В результате она могла ясно видеть лицо Изуку. Было не похоже, что он лжет. «Над какими проектами ты работаешь?» — спросила Мирка, не особо интересуясь этим вопросом, но чувствуя себя обязанной спросить об этом. Изуку пояснил: «Мне хорошо дается работа, связанная с работой руками и мелкой моторикой пальцев, поэтому я занимаюсь конструированием и созданием предметов поддержки. У меня даже есть своя мастерская, хотя в последнее время из-за тренировок я не часто ее использую». «МММ, это так?» — спросила Мирка, заползая на кровать и ложась на живот. «Использую свои локти в качестве опоры», — женщина оглянулась назад и добавила: «Тогда давай посмотрим, как ты используешь эти пальцы в работе». Попка Мирка выглядела еще более соблазнительной, когда она лежала на животе, из-за чего Изуку с трудом мог оторвать от нее взгляд. К счастью, это была не первая в его жизни подобная ситуация, поэтому он бесцеремонно забрался на кровать. Заслужив пристальный взгляд красивой ушастой женщины, он устроился на ее бедрах, прижавшись к ее попке. Затем, не мешкая, парень начал массировать четко выраженные мышцы спины и плеч героини, приподнимая и работая вокруг ткани спортивного бюстгальтера, будто делать это было его ежедневной работой. Прим автора: «Не найдется ситуации, когда вам не понадобятся хоть бы базовые навыки массажа XD. Глава 48.1. «Ты действительно очень хорош в этом», — простонала Мирка. Для того, чтобы сдержать непристойные звуки, покрасневшая героиня уткнулась головой в кровать и прикусила подушку. «Нет, просто ты очень чувствительная», — возразила Изуку, крепко прижав большие пальцы к спине, чуть она же в шортиках, топике и носках, откуда костюм, выше хвостика Мирка. Сделав там несколько круговых движений, он решил пока не рисковать и двинулся вверх вдоль позвоночника женщины. Невероятно хриплым тоном Мирка практически прорычала: «Просто прими комплимент, ты нахальный маленький засранец». «Это чистая правда», — не согласился Изуку. «Теперь перевернись и подними левую ногу. Я собираюсь размять твои связки и помассировать бедра и икры». Хотя у Мирка было сильное желание отбросить от себя парня, она сдержалась, так как не хотела повредить свою комнату. Героиня действительно начинала чувствовать возбуждение, поэтому женщина перевернулась, пристально глядя на Изуку, когда он придвинулся к ее правому бедру и поднял ее левую ногу. Последние 15 минут парень провел, массируя ее задницу, поэтому героиня не удивилась, когда он придвинулся к ней и прижался своей немаленькой выпуклостью к влажной ткани ее штанов для йоги. Приступив к массажу ног, Изуку ни разу не разорвал зрительного контакта с Мирка. После продолжительного молчания героиня издала слабый, гортанный смешок, а затем ухмыльнулась и сказала: «Ты действительно хочешь меня трахнуть, не так ли?» Улыбнувшись в ответ, Изуку спросил: «Будет ли чересчур, если я признаюсь, что мечтал об этом последние 2 года?» «Немного», — с еще большей ухмылой согласилась Мирка. «Но я не из тех, кто размышляет о прошлом, так что я не буду злиться на тебя». В подтверждение своих слов героиня воспользовался тем, что Изуку держал ее ногу, чтобы зацепить его и насильно изменить их положение так, чтобы она оказалась сверху. «Ты действительно добился своего, сопляк», — прорычала Мирка. В красных глазах женщины возник зловещий блеск, и она заявила: «Я думала, ты меня разыгрываешь и притворяешься взрослым, но теперь я вижу, что ты не просто дурачишься. Есть только одна вещь, которую ты упустил из виду». Вместо того, чтобы снять их, Мирка разорвала переднюю часть штанов Изуку и с еще более злобной улыбкой добавила: «Никто не трахает меня. Я использую мужчин до тех пор, пока не буду удовлетворена или пока они не сломаются. И вот что я тебе скажу». Вынув из боксеров член Изуку, Мирка облизнула губы и сказала: «Я никогда не бываю удовлетворена». Поскольку Изуку осмелился вызвать ее сексуальную реакцию, Мирка, не теряя времени, разорвала свои штаны для йоги, продемонстрировав, что все это время она была без трусиков. Затем, с отработанной легкостью, она опустилась на член Изуку. После того, как горячий стержень парня растянул ее внутренности и достиг самых глубоких мест женщины, на ее лице расцвела дикая улыбка. Вопреки ожиданиям Мирка, Изуку попытался ответить на ее действия, граничащие с изнасилованием. Схватив ее за пышную задницу, парень с пламенным и решительным выражением лица заявил: «Я так просто не сдамся». Выдыхая звучное «ха», Мирка начала двигать бедрами гораздо быстрее, чем это могла бы сделать обычная женщина, и спросила: «Хочешь узнать интересный факт про кроликов? Самцы могут совокупляться до 40 раз в день, но даже этого недостаточно, чтобы во время течки удовлетворить самку. Я собираюсь так тщательно выжать твои яйца, что тебе придется умолять меня остановиться». Увеличив темп, Мирка практически сталкивалась бедрами с тазом Изуку. Ее смех стал граничить с истерикой, когда она прорычала: «Прыг-скок, прыг-скок, сопляк, пора дать мамочке Мирка ее морковный сок». Хотя парень изо всех сил старался держаться, засасывание киски Мирка было самым мощным из всех, что ему приходилось испытывать. Ее темп также был совершенно абсурдным, создавая впечатление, что она была создана специально для того, чтобы выжимать людей досуха. В тщетной попытке отсрочить неизбежное, Изуку схватил Мирка за задницу и закричал: «Подожди, а как же презерватив?» Не снижая темпа, Мирка наклонилась вперед и прижалась к груди Изуку, практически крича ему в лицо: «Не беспокойся, мне перевязали трубы много лет назад. Я не могу рисковать беременностью, если до самой смерти хочу оставаться главной героиней. Теперь прекрати бездельничать и войди в меня. Мамочке Мирка нужен протеин». Резко остановившись с членом Изуку глубоко внутри нее, героиня сжала свою киску до такой степени, что парень почувствовал, будто кончик его члена вот-вот взорвется. Затем, словно вытягивая все содержимое его яиц, она медленно потянулась вверх, всасывая сперму, как если бы ее иска пила питательный коктейль. Схватившись за бедра Мирка, чтобы замедлить скорость ее подъема, Изуку сквозь стиснутые зубы воскликнул: «Срань господня!» Это вызвало громкий смех со стороны Мирка, которая впоследствии спросила: «Разве не этого ты хотел? Ну, теперь уже слишком поздно отступать. Если только ты не соберешь вещи посреди ночи и не сбежишь, все до последней капли спермы в твоих яйцах теперь принадлежит мне. Я буду высасывать тебя досуха каждый день до конца твоей стажировки». Получив широкую улыбку, Изуку изо всех сил сжал задницу Мирка, быстро поднял свой таз и прокричал: «Похоже, что я жалуюсь, сучка. Кого ты назвал сукой, сопляк?» — закричала Мирка, насильно убирая руки Изуку со своей задницы и прижимая их к его голове. Когда тот в ответ попытался укусить ее за губы, она разразилась искренним смехом, наклонившись вперед, чтобы вознаградить его. К сожалению, это было лишь на короткое мгновение. Когда Изуку просунул язык в ее рот, она тут же отстранилась, облизнула губы и сказала: «Дерзкий маленький засранец». Отпустив руки Изуку, Мирка отстранилась от него, позволив его все еще эрегированному члену выскользнуть из нее, и спросила: «Слышал когда-нибудь о сексуальных позах амазонок, сопляк? Если нет, то сейчас ты пройдешь краткий курс». Не дав Изуку возможности ответить, Мирка схватила его за лодыжки и с силой раздвинула ноги. Это была очень распространенная поза для женщин во время секса, но она была невероятно неудобной для мужчин, что заставило Изуку глубоко нахмуриться и спросить: «Какого хрена ты делаешь?» Ухмыляясь, как развратный демон, Мирка объяснила: «Я уже говорила тебе, я не та, кого трахают во время секса. Если ты продержишься 10 раундов, я, возможно, позволю тебе овладеть мною сзади, но до тех пор ты, моя сучка». Сидя на бедрах Изуку и удерживая их, Мирка ввела его член обратно в свои ненасытные глубины и начала двигаться, отмечая его физические способности парня. «Ты удивительно гибкий». Изуку был слишком ошеломлен ситуацией, чтобы ответить, и только благодарил всех богов, что никто не видел его неловкого положения. Это был не первый раз, когда он встречался с напористой, граничащей с дикостью женщиной, но Мирка определенно была на высшем уровне. К счастью, хотя положение, в котором он находился, было унизительным, киской техники героини были невероятными. Изуку также знал, что она не расскажет ни о чем, что произошло между ними, поэтому парень проглотил свою гордость и решил выдержать 10 раундов. Пока Мирка будет верна своему слову, он сможет хотя бы раз трахнуть ее. Глава 48.2. Спустя полчаса использования парня, еще более раскрасневшаяся Мирка отметила: «Парень, а ты действительно начинаешь мне нравиться. 10 раундов, а твой маленький друг все еще сохранил свою бодрость. Ты что, перед началом массажа тайком принял Виагру или что-то в этом роде? Должно быть, ты очень хотел произвести на меня впечатление». Несмотря на одышку, Изуку смог ответить: «Ты не ошибаешься, я действительно хотел впечатлить тебя, но это все, для этого мне не нужно никаких дополнительных средств». Прищурив глаза, Мирка еще раз облизала губы и промурлыкала: «Если это так, то давай после обменяемся телефонами. Давненько я не кончала так часто и не чувствовала себя полностью заполненной. Если ты когда-нибудь будешь в Хиросиме, то я не буду возражать, если ты мне позвонишь. Или ты можешь просто приехать и навестить меня. Я сообщу паромщику, что ты – особое исключение». В завершении своего заявления Мирка удивила Изуку. Откинув волосы, она наклонилась вперед и подарила парню легкий поцелуй. Обычно героиня была не из тех, кто стремится к отношениям. Она редко встречалась с одним и тем же парнем дважды, но Изуку заставлял ее инстинкты сходить с ума. Женщина подозревала, что это может быть связано с тем, что он был подопечным всемогущего, но Изуку обладал определенным животным магнетизмом, который заставлял ее хотеть украсть его и держать для себя в заперти. Другими словами, у него был большой потенциал, характеристика, которая больше всего возбуждала Мирка. Оторвавшись от губ Изуку и заметив выражение его лица, женщина вернула свою лукавую улыбку и с издевкой сказала: «Мне нравится этот взгляд. Это взгляд человека, который готов отдать все силы, чтобы достичь чего-то». Оторвавшись от члена Изуку, Мирка повернулась к нему спиной и, глядя на него через плечо, заявила: «Ты, безусловно, гораздо лучше, чем большинство. Теперь посмотрим, что ты сделаешь с возможностью, которую я собираюсь тебе предоставить. Я не позволяла парням трахать себя с первого класса средней школы, так что советую тебе выложиться по полной и не разочаровать меня». Следуя своим словам, Мирка приняла позу, похожую на ту, с которой они начинали массаж. Она легла на живот и оглянулась на Изуку. Однако на этот раз штаны героини были разорваны, а ее грудь уже не была прикрыта ее спортивным бюстгальтером. В этом положении Изуку мог видеть, как его сперма вытекает из нее, когда он поднялся на колени, схватил ее за задницу и поставил ее в положение с выпеченной назад попкой. Как бы нелепо это ни было, он начал направлять часть энергии один за всех прямо в свой член, а затем одним мощным толчком вошел в лоно героини. Когда проникновение Изуку послало импульс через все ее тело, эхом прокатившись по комнате, пальцы Мирка невольно сжались. Она ожидала, что парень будет действовать жестко, тщетно пытаясь преподать ей урок, но ее удивило, сколько сил у него еще оставалось. Он должен был быть истощен, но Мирка чувствовала, как его член разбухает внутри нее, в то время как электрические разряды пробегали от основания хвоста к голове женщины. Еще более героиню удивила изобретательность Изуку. Он использовал черный хлыст, чтобы эффективно удерживать ее тело, наматывая усики вокруг ее рук, груди, талии и даже горла. Благодаря этому парень мог максимальной амплитудной проникать в Мирка. Ему было за что мстить, поэтому он синхронизировал всплески энергии один за всех с каждым из своих толчков, издавая чрезвычайно громкий хлопающий звук каждый раз, когда его таз встречался с пышной задницей Мирка. Пойдя еще дальше, Изуку использовал усики, чтобы поднять верхнюю часть тела Мирка с кровати, заставив ее выгнуть спину. Левой рукой он схватил ее за волосы, а правую завел за шею. Парень не душил героиню, но его большие и средние пальцы давили на сонную артерию, уменьшая приток крови к ее голове, пока он долбил ее под очень удобным углом. Мысленно повторив слова Изуку, Мирка воскликнула: «Ни хрена себе!» Когда удовольствие пронеслось по ее телу и достигло апогея, одной из главных причин, почему женщина выбрала более агрессивный стиль совокупления, было то, что ее тело было гораздо более чувствительным, чем у обычного человека. Она ненавидела то, что чувствовала себя беззащитной, когда ее трогал сильный мужчина, но Изуку, разрушив все ее ожидания, оказавшись намного способнее своих предшественников. В этот краткий миг героиня не могла отделаться от мысли: «Возможно, этот парень рожден, чтобы покорить меня». Имя: Румиуса Гейма. Причуда: кролик. Уровень связи: 65-88. Текущий уровень: 83. Эффективный уровень: 219. Атрибуты: сила — 388, ловкость — 442, выносливость — 647, интеллект — 39, сноровка — 460, удача — 219-223, свободные атрибуты — 415, перки. Требуется приглашение в группу. Прим автора: кажется, я знаю, в какой мир попал Изуку, и это не Эроге. Глава 49.1. Несмотря на то, что его яйца были пустыми, Изуку тайком обернул черный хлыст вокруг своего члена, чтобы в течение более 2 часов продолжать трахать Мирка. Ему казалось, что у него случится сердечный приступ, но после всех унижений, которым подвергла его бронзово-кожая крольчиха, он был полон решимости сделать так, чтобы она больше никогда не смела недооценивать его. Не зная о выходках Изуку, Мирка с недовольным выражением лица прижалась к его телу. Ее руки и ноги обвились вокруг талии, шеи и туловища парня, когда он в порыве страсти крепко прижал ее к кровати. «Это, чертово, дитя!» — простонала Мирка. Ее тело содрогнулось от очередного, наверное, сотого оргазма. Она хотела попросить Изуку остановиться и вернуть контроль над ситуацией, но после такого марафона тело женщины попросту не слушалось. Когда парень обнял ее, она инстинктивно прильнула к нему, а когда он начал целоваться, Мирка с затуманенными глазами стала отвечать ему. Томно прошептав в пушистый хохолок у основания уха Мирка, Изуку спросил: «Все еще думаешь, что я маленький мальчик?» Вместо того, чтобы ответить Изуку, Мирка еще крепче прижалась к парню, обхватив его ногами так, что он едва мог двигаться. В свою очередь, Изуку подхватил ее, практически заключив в объятия, и перешел в сидячее положение, что позволило ему проникнуть в нее снизу. «Черт возьми, он слишком хорош в этом», — подумала Мирка, переставляя ноги так, чтобы находиться в положении полуприседа, инстинктивно упрощая движение Изуку. Хотя у него было искушение назвать Мирка хорошей девочкой за то, насколько она послушна, Изуку не решился сделать это, так как у него было отчетливое впечатление, что это разрушит все его успехи. Вместо этого он слегка шлепнул ее по заднице и прошептал: «После этого, я думаю, единственным самым большим сожалением в моей жизни будет то, что я не был твоим первым. Если бы мы родились в одном и том же поколении, я бы сделал все, чтобы ты стала моей». Когда Мирка открыла свое невероятно раскрасневшееся лицо, словно желая что-то сказать, Изуку подкрепил свои слова глубоким, затяжным поцелуем, который длился больше минуты. Затем, когда их рты разъединились, соединенные тонкой ниточкой слюны, он слизнул ее и добавил: «Если бы мне особенно повезло, я мог бы сделать тебя настоящей мамочкой». Открыв рот, Мирка чуть не призналась, что у нее не перевязаны трубы. В первый год обучения в средней школе родители заставили ее поставить внутриматочную спираль, но в 20 лет она ее удалила. У нее также не было такого понятия, как безопасный день, поэтому, как только они закончили, она планировала помчаться в ближайшую больницу за противозачаточными средствами. Немного придя в себя, Мирка ответила: «Не будь заносчивым, сопляк». Хотя по выражению ее лица можно было подумать, что она жаждет еще одного поцелуя. К счастью, именно это и сделал Изуку, впившись в ее губы, пока он медленно и нежно продолжал постигать глубины героини. Смотря в потолок комнаты Мирка, Изуку с удовлетворенной улыбкой обнимал спящую на его груди девочку-кролика. Он был абсолютно обессилен, но весьма доволен тем, как все обернулось. Не прошло и 17 часов с момента его появления на острове, а они уже делили постель. Утром Мирка наверняка выбьет из него всю дурь, но пока Изуку чувствовал, что успешно приручил мирно спящего кролика. Имя: Румиуса Гейма. Причуда: кролик. Уровень связи: 88-92. Текущий уровень: 83. Эффективный уровень: 219. Атрибуты: сила — 388-181, ловкость — 442-163, выносливость — 647-308, интеллект — 39, сноровка — 460-210, удача — 223-224. Свободные атрибуты: 415, перки. Требуется приглашение в группу. Видя, что сила, ловкость и сноровка Мирка даже во время сна все еще имеют положительное значение, Изуку понимал, что она даже в таком состоянии способна осознавать окружающую обстановку. Поэтому, нежно обняв ее за плечи, он поцеловал женщину в лоб и прошептал: «Спасибо, что дала мне шанс проявить себя. Надеюсь, хотя бы немного, я смог удовлетворить тебя». Хотя Мирка действительно спала, ее ушко дернулось в ответ на слова парня. В то же время она прижалась к нему поближе и сонно пробормотала: «Как же я отделаю тебя завтра?» После чего снова погрузилась в спокойную дрему. Возвращая взгляд к потолку, Изуку задумался: «Мда, оно того стоило». Прежде чем закрыть глаза и постараться заснуть. Однако из-за аромата Мирка и витавшего в воздухе сильного запаха секса это оказалось легче сказать, чем сделать. В конце концов, даже если его яйца были пусты, его верный друг все еще был готов и стремился к действию. Это было довольно тревожным наблюдением, заставляя его задаться вопросом, не действуют ли сверхмощные феромоны Мирка как своеобразный афродизиак. Глава 49.2. Проснувшись менее чем через час после того, как Изуку наконец заснул, Мирка торопливо начала одеваться и неистово повторять: «Блять, блять, блять, бля». Поднявшись в полулежащее положение, Изуку ленивым, полусонным тоном спросил: «Что случилось? Ты, продолжай спать!» — крикнула Мирка, заставив глаза Изуку в удивлении расшириться, так как она обнажила зубы и буквально прорычала это. Решив, что разумнее всего подчиниться, парень лег на спину, перевернулся и притворился спящим, пока Мирка продолжала бегать по комнате. Когда она закончила, то быстро выбежала из дома и, предположительно, ушла, так как мгновением позже Изуку услышал раскат грома. Встав с кровати, парень уставился в сторону открытой двери. В его голове мелькали разные мысли. «Только не говорите мне, что нападение Ному произошло так же, как и в оригинальной истории. Но я ничего не слышал о том, что брат Ида был серьезно ранен. Может, убийца героев Пятно решил действовать в другом городе?»